вышла Катя. Крепкая, в меру полная и красивая еще женщина с родинкой на щеке. Очевидно, смешливая, что удивительно шло к ней. Она, забывшись, вышла в грязном капоте. Ой! И вдруг, увидев профессора, застыдилась. Матушки! Врасплох захватил. Все комнаты с низкими потолками были завешаны сетями. А над постелями висели ружья и крылья убитых птиц. И везде валялись на окнах картонные пыжи, машинки для закручивания ружейных гильз. Нравы были грубоваты. В особенности у старшего сына Петра, который травил деревенских собак и ел сырую рыбу. Ты захватил весло, Павел! Бери удочки, да не нужно эту чёркову кривую! А какую? Да вон, не видишь, что ли? Ой, ой, ой, ботеевой! Пётр, ну где ты там? Да здесь я! Чё ж ты крыло-то не зачинил, Тюря? Собирай, собирай, Господи, благослови! К обеду приедем! Ну всё, всё, пошли! Наступила тишина, как будто уехала толпа разбойников или людоедов. Часов в 12 приехали с рыбной ловли. Иди сюда, Андрей. Смотри, вот улов. Да, вижу. Лихо. Нет, нет, ты подойди поближе. Вот гусь. Хорош, а? Да, да. Огромный карп. Сюда его, красавца. Это на жаркое. Давай, Павел, теперь налим и доставай. Так, это на уху. Потом долго купались. А после пошли по узенькой каменистой тропинке в гору к селу, мимо огородов, где на знойном солнце желтели за чистоколом подсолнечники. Не отставай, не отставай, Павел. Эх, огурец зацветает. Ну и лето, а земля-то нигде такой земли не найдешь. Что ни посади, все вырастет. Захочешь дыни, дыни будут расти. Винограду, и виноград попрет. А у тебя и дыни есть? Нет, только огурцы да капуста. Пока. А если б захотеть, стоит только рукой шевельнуть. Дома уже был готов обед. Ели здесь еще больше, чем у Николая. Сыновья ели молча, а отец говорил, не переставая. Заря была чудо. Поедем, Андрей, как-нибудь с нами. Катя и то ездит. Она молодец. Ой, ой, я люблю это. Вот если бы только зубы меня не мучили. Да, разве мучают? Ой, зубы, ой. Зубы. Мы все от них на стену лезем. Ой. Ешь, пожалуйста, капусту, Андрей. Да я, собственно... Но ешь, говорят тебе. Это, брат, удивительно полезная вещь. У меня, брат, система, чтобы все было по-настоящему. То есть по-простому. Вот Николай в немецчину ударился. Воды какие-то пьет. Воды. Видал? Ой, подожди, а где ж Петр-то и тетка Варвара? Что это они к обеду не пришли? А и правда, мы и не заметили, что их нет. А где же Петр? А он закупался. Ой. Его... Бабушка рассолом поет. Редкий человек, тетка Варвара. Да. Без нее было бы плохо. А что он чувствует? Да, его мутит. Когда дома дошел, так и начало мутить. Ну, Андрей, иди теперь отдыхай. Да. Тебе никто не помешает. У нас в этом отношении... Андрей Христофорович поискал чего-нибудь почитать, но ничего не нашел. Минут через 5 дверь в его комнату приотворилась, и в нее просунулась голова Авенира. Андрей, ты не спишь? Да нет еще. Ну, давай поговорим. Да, как бы не забыть. Мне нужно в город послать. Это можно? Да сколько угодно. Павел живо скатает. И ты, пожалуйста, не стесняйся. Как что нужно, говори. Я очень рад. Ну, отправь, пожалуйста, вот это сегодня же. Ну, не забудь. Что ты, слава богу, на плечах голова, а не котел. Вечером Авенир повел брата на курган. Показать красивый вид. Ну, пойдем. Пойдем. Вот вы там все по Швейцариям ездите, а своего родного не замечаете. Что же, в город поехали? Ай, братец ты мой, из ума вон. Да и Павел нездоров, от живота катается. Ну, а как же... Ну, Бог даст, придумаем что-нибудь. Придумаем. Я, брат, всем интересуюсь. Ты, небось, думаешь, что мы живем тут в глуши, ни бельмеса не смыслим. Ну... Кто теперь в малом играет? Ну, Садовская, бытовых комических старух. Бытовых комических? Так, знаю теперь. Ермолова, драматическая. Драматическая? Так. Ну, Рыбаков играет стариков, конечно. Стариков? А Чацкого кто играет? А Чацкого недавно играл Яковлев. А. Ну, довольно. А то перезабуду. Вот и курган. Закат-то отсюда как виден. Вот картина! А то ваши художники, говорят, завираться стали. Становись сюда, отсюда виднее. А? Какова красота? Что, брат? На реку-то глянь, на реку! Ручейком отсюда кажется. Вот отсюда бы читать стихи. Стать бы сюда, а слушатели там, где река. Знаешь, сюда вот такого артиста, как... Ай, все эти ваши актеры дрянь. Нужно что-нибудь могущественное. Простор-то какой! Ну, милый, одним простором не проживешь. Нужна работа. Да над чем работать-то? Да как над чем? Теперь и ты спрашиваешь, над чем работать? Так я тебе скажу, что помимо всего прочего, нам нужно работать над тем, чтобы выработать в себе потребность знаний и деятельности. Ой. Это первая ступень. Ну, от добра добра не ищут, как говаривал Катин дедушка. Да я пол Европы объехал, из вас даже никто не спросил меня ни разу, как и что там. А все от чего? От самоуверенной косности. Ты не обижайся на меня, но мне хотелось, наконец, высказаться. Да ну за что обижаться? Бог с тобой. Ты живешь тут, ничего не видишь. Не видишь никаких людей, никакой другой жизни и заранее ее отрицаешь. Все эти две недели мы только и делаем, что говорим, и все не спровергаем. А между тем я не могу добиться пустяка, послать в город. Андрей, завтра пошлем, ей-богу пошлем. Это вот не кстати у Павла живот заболел. Да дело не в том, что ты завтра пошлешь. Я говорю сейчас вообще. Но самое главное, что у вас нет ни малейшего стремления к улучшению жизни, к отысканию других. Их форм ее. И все это от страшной самоуверенности. Вы не верите ни знаниям, ничему. Я приехал сюда, слава богу, человек образованный, много видел на своем веку, много знаю. А я чувствую, что вы не верите мне. У вас даже не зародилось ни на минуту сомнения в правильности своей жизни. Ну, сядь. Сядь сюда на камешек. Да спасибо, не хочу я сидеть. Ты знаешь, я профессор старейшего в России университета. Приехав сюда, чувствую, что у тетки Варвары гораздо больше авторитета, чем у меня. Ты ни разу, положительно ни разу ни в чем со мной не согласился. А подрядчика, который грамоты, наверное, не знает, ты слушался вниманием, которому я позавидовал. Жулик, мерзавец каких мало. Он 40 тысяч тут на одной постройке награбил. Его давно в тюрьму пора. Ну вот, а у тебя к нему доля какого-то уважения есть? Ну что ты, какое может быть уважение? А все-таки знаешь, умница. Это уж не какая-нибудь учеба, а природная, настоящая. Нет, ты напрасно, Андрей, думаешь, что я тебя не слушаю и не ценю. Я, брат, дай пожму твою руку. Ты знаешь, когда оглянешься кругом и видишь, как вы тут от животов катаетесь, а мужики сплошь неграмотные, дикие, тоже, наверное, еще хуже вашего катаются. Каждый год горят и живут в грязи, когда посмотришь на все это, то чувствуешь, что каждый уголок нашей бесконечной земли кричит об одном. О коренной ломке, о свете, о дисциплине, о культуре. Все верно, верно. Вот только что она тебе далась, право. Да кто она? Да вот культура эта. А что же нам нужно? Душа. Вот что. Уже давно прошел тот срок, который профессор назначил себе для отъезда. Каждый день он просил отвезти его на станцию, и каждый день отъезд почему-то откладывался. То лошадей не было, то Авенир забыл сказать с вечера малому, чтобы он утром пригнал лошадь из табуна. Несмотря на живость характера, он так же все забывал, как и Николай. И все у них было так же, как у Николая. Так же, как и там, говорили не своими словами, а пословицами и поговорками. Были те же приметы, те же средства от болезни. Да что вы, часто бываете друг у друга, что ли? 5 лет друг друга не видели. Когда Катиного дедушку хоронили, с тех самых пор. А что? Да так пришло в голову. Пожалуйста, дай мне завтра лошадей. Не выйдет завтра. А чего? Тарантас сломан. И еще раз убеждался Андрей Христофорович, что эти люди совершенно не могли жить в каких-либо определенных сроках. Все определенное, заключенное в какие-нибудь рамки, не укладывалось в их натуре. Накануне отъезда, когда все сидели за ужином и ели квас и таранку, кто-то стукнул в окно. Авенир вышел и через минуту вернулся с письмом.